Пока что меня на арену ведьм не выпускали, как и в целом туда попасть было очень сложно. Однако вокруг арены ведьм было построено еще 3 арены поменьше и попроще, подешевле. И все, что было вроде и хорошим, но недостаточно, попадало сюда, чтобы сдохнуть или когда-нибудь стать достойным сражения на арене, что возглавляла Суккуба, наставница культа, в котором раньше была Диалрия, которую технически ведьмой до сих пор называли, но которая в культе уже не состояла и в сражениях не участвовала, решив выйти на пенсию, чем заслужила и позор, и осуждение, и жизнь подольше. Хотя тем не менее связи у Диалрии оставались хорошие, как и в целом прямо врагами со своими прошлыми соратницами, или кем они там друг другу приходятся, не стало. Так что она не только знала, как сделать меня достойным арены ее культа, но и как бы пропихнуть меня, обойдя неоправданные риски. И в целом все к этому и шло. Где-то на просторах далеко-далеко космоса плыл себе спокойно корабль, рассекая пустоту. Ближайшая звезда была уже очень далеко и само судно находилось вне звездной системы, буквально в пустоте. А все потому, что корабль изрядно потрепало. Корабль же был друкхарский и выходить в варп он даже не планировал. Зато уже 2 месяца пытался починить сам себя, чтобы выйти в паутину. Вы все умрете. Умрете настолько мучительно, что я даже не в силах описать насколько, объяснял стоящий на коленях Люций, чью броню покрывали жуткие лица прошлых его убийц. Но я обещаю вам одно, ваша смерть точно не будет быстрой. Весь скованный в цепях, обезоруженный и, казалось бы, находящийся в унизительной позе, он все равно оставался надменным, горделивым и полностью бесстрашным. Все же чего ему бояться-то, он же буквально бессмертен, ведь сама Слоаниш даровала ему проклятие. С тех самых пор он стал Люцием Вечным, надменным мясником, что путешествовал по галактике в поиске достойных врагов. Проклятие же было крайне жутким. Любой, кто его убьет и на миг почувствует хотя небольшую радость победы, превратится в самого Люция. Превращаться при этом будет действительно медленно и крайне мучительно, а после оставит лишь свой перекрученный лик на броне, что будет доставлять самому Люцию бесконечное удовольствие. Сражался он саблей, если быть точнее лайронским клинком, которым когда-то сражался сам Фениксиец. В левой же руке Люция должна была быть плеть мучений, дарованная от Слоаниш, но и это оружие валялось в хранилище. В хранилище корабля той, кто охотился уже очень давно за Люцием. «Нет, я просто убью тебя. Убью раз и навсегда, в сражении, что запомнит всяком Мароне следующие 10 000 лет», спокойно ответила Лилит Гесперакс, восседая на корабельном троне и смотря сверху вниз на того, кого она могла убить, но не делала этого, желая привести свой трофей в Каммару для уже ранее озвученной цели. И хоть Люций был космодесантником и любимцем Слоаниш, но он стоял тут в цепях и на коленях. Да, взятие его в плен не было благородной дуэлью, скорее бойней, в которой полегло много лучших ведьм культа Распри. Однако боялась ли Лилит с ним сразиться один на один, сомневалась ли в своих силах, она была лучшей суккубой во всей Каммаре, никто не мог с ней сравниться. На аренах она одолела столько врагов, сколько не сосчитаешь. И среди врагов этих были не только какие-то слабые люди, были другие чемпионки, способные разрывать тяжелые танки карнификсы, варбосы орков, павших в немилость архонтов и жутких гротесков гемункулов. Список вообще можно продолжать очень долго, но суть в том, что все они были убиты несмотря на свои размеры и свою силу. Как именно культ Распри превратил кровавый спорт в ранг высокого искусства, а девизом его было то, благодаря чему Лилит Гесперакси побеждала всех своих перекачанных стероидами врагов. «Скорость превыше силы», — произнесла она, предвкушающе смотря на Люция и думая, сможет ли эта битва действительно стать величайшей в истории Каммары. Хотелось верить, что да, а с другой, судя по этой надменной роже, как бы этот падший космодесантник не оказался лучшим в галактике гордецом, а не дуэлянтом. Впрочем, одно другому не мешает, как и слухи о нем не врали. Он чертовски хорош, раз смог положить стольких ведьм. В любом случае все решится в Крусибайле, аренном комплексе культа Распри, где для этого боя соберут все, все лучшее, что есть в Каммаре, чтобы создать шоу, которое войдет в историю Каммары как величайшая дуэль всех времен. Глава 224. Казалось бы, Каммара, да, заполнена всеми этими извращенцами-садистами, которые настолько сильно боятся попасть в руки Слоаниш, что заделали каждую дыру и вот вообще нет ни единой возможности нормально практиковаться своими колдунствами, что и логично. Однако на деле даже здесь нашлась лазейка. Причем лазейка крайне интересная и доступная даже рабу, хоть и довольно особенному, как я. Хотя даже самая последняя шавка могла воспользоваться тем, что одновременно являлось и даром, и наказанием. Тут зависит от точки зрения. В общем, переходя ближе к сути, находился в самой настоящей депривационной капсуле, она же флоатинг-капсула. Прикол этой штуки в том, что она обрывает любые ощущения. Через эту штуку не проникали ни запахи, ни звуки, ни свет, вообще ничего. Также это касалось и душевной энергии. Для кого-то нахождение здесь оказывалось лютой пыткой, потому что вокруг вообще ничего не было, и обычного раба такое могло свести с ума, особенно если находиться здесь долго. Нельзя было не то что пошевеливаться, но вообще что-либо почувствовать. Как душа порой начинала вести себя немного иначе, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Однако многие друкхари с кайфом здесь проводили время. Одни были мазохистами, другие таким образом находили баланс с самим собой, другие просто искали новый опыт. Ну а я лег в эту штуку и обнаружил, что внутрь нее ничего не попадает, как изнутри ничего не выходит. Конечно, творить какое-то псайкерское безумие тоже было опасно, потому что мало ли что могло произойти. Поэтому никаких молний я не создавал и действовал все еще осторожно. Также попутно общался и с этим волком, из которого удалось чудом вытянуть только одно. В Каммаре находится где-то от 2 до 5 примархов. И что именно их разыскивал ранее Магнус, который попутно также искал и атомы, один из которых вполне может оказаться в руках как раз примарха. Что мне давала эта информация? Да фактически ничего, поэтому я дальше постигал свою душу, пользуясь моментом обрыва всех связей с внешним миром. ХМ, можно ли это считать за то, что мы повторили опыт Друкхари? Спросил Мордрит, глядя, как из собственной памяти о детстве вытянул тонкую нить боли и отчаяния, а затем подкинул ее к Торквемаде. В результате все сгорело в огне и образовалась энергия, но уже больше напоминающую нестабильную и хаотичную энергию, которая затем рассосалась и стала частью души, заполнив пустоты. В теории, если делать нечто подобное часто и точечно, то душу можно изменить. Ну, скажем, взять всю общую боль, все эти травмы, психологические заскоки, убрать все остальное и сойти с ума. В широком же смысле я, получается, в теории мог просто брать и менять собственное мировоззрение и характер. Взять, например, мое отношение к ксеносам. Я как бы и раньше не отличался терпимостью даже к тем, кто был моего вида, но был другой национальности. Да, каюсь, грешен, но цыгане, кто их вообще любит? А там, где я родился, эти цыгане вечно толкали какую-то дрянь и чуть ли не детей воровали. Ну и в общем, это все можно было вырезать и заменить. Таким образом, я буквально сам решал, какие эмоции буду испытывать в той или иной ситуации. Довольно удобно, к тому же благодаря этому на первый план выезжает абсолютно рациональная и безэмоциональная часть сознания. Правда, в таком случае я же становлюсь роботом, программой, которая все делает лишь ради выгоды, в данном случае своей. Да, момент был довольно стрёмный, и последствия могут быть самыми разными непредсказуемыми. Благо, понять это мне уже хватало опыта, поэтому тут же всю собственную личность я переписывать не стал. Сначала надо внести маленькие изменения, посмотреть, как оно будет, какие подводные камни, не сделается ли хуже и всякое такое. Потом можно поэкспериментировать на других отголосках, а после уже заняться и сотворением из себя сверхчеловека, или наоборот отказаться от этой задумки, дабы не скатиться туда же, куда скатываются другие при своих попытках сделать то же самое. «Открывайте его, 2 часа прошло», — произнес специалист, после чего моя капсула, напоминающая саркофаг, отворилась. Времени мне всегда давали 2 часа, потом надо возвращаться к тренировкам или другим задачам. Как и в целом, нахождение здесь обходилось дороговато, ведь капсула была продвинутая и одна из лучших в своей линейке. Поэтому 2 часа 2 раза в неделю, на такие условия мне удалось договориться. Ну и как оно? Тебе реально это так нравится? Быть наедине с самой жуткой тварью, которую ты знаешь. Снаружи меня уже ждала Диалрия, которая очень часто преследовала меня даже в таких местах, дабы отслеживать мое эмоциональное состояние. Самой жуткой, ты собственными руками убил то, что было тебе дороже всего. И знаешь, что-то очереди сюда я тоже не наблюдаю. Может, потому что большинство все же боится оставаться наедине с самими собой? Может, тебе виднее, ты же тоже друкхари. А люди в этом плане чем-то отличаются? Простотой, мы куда проще вас. Да, что я и понял за все то время в Каммаре, так это то, что люди действительно низшая раса. Низшая в первую очередь из-за ментального развития. Если сравнивать Айелдари, неважно будь то Эльдары с миров кораблей или темные Эльдары из Каммары, все они были словно раскрывшиеся бутоны, что чувствовали все и вся. В случаях обычных Эльдар это выливалось в ярко выраженный психический дар. Они были на «ты» со своей душой, понимали ее и могли без слов понять других. А друг Хари хоть и лишись дара к магии, но пустоту в них заполнило нечто новое, что и позволяло им поглощать нестабильную энергию. Многие из них и сами не понимали всей природы этих вещей, но они могли познать ее. Действительно могли, а люди-люди в этом плане напоминали насекомые. И как таракан не может прочувствовать всего того спектра эмоций по примеру человека, так и человек не может сделать того же в сравнении с кем-то из Айелдари. Даже я, находясь здесь, в Каммаре, на аренах окруженных всеми этими эмоциями и процессами, точечно изучал их и все же понимал, что никогда в жизни я не почувствую того же, что чувствуют они, смотря на мое собственное шоу. Мы были на совершенно иных уровнях, и кто бы ни создавал все живое, то в нас он явно вложил абсолютно разные цели. Хотя что я могу знать о планах творцов? Абсолютно ничего, даже пытаться гадать тут не стоит, ведь и с куда более простыми задачами у меня возникают колоссальные трудности. Что ты чувствовала, когда выступала на арене? Спросил я, вылезая из капсулы и снова удивляясь тому, какой же холодный здесь пол. Все чувства вернулись раньше, и за 2 часа действительно можно было отвыкнуть от этого. Создавался тот самый контраст, я начинал чувствовать каждое движение воздуха, буквально как мое тело толкает его с шагом, как кожа голых ступней принимает форму вовсе не идеально ровной поверхности пола, как глаза подмечают столько деталей, что разум многие просто опускает, дабы не перегружаться. Что чувствовала? Усмехнулась Диалрия, выходя на балкон медицинского шпиля. Все, абсолютно все, я была выше самих жизни и смерти, но при этом я также не чувствовала ничего, позволяя потоку чувств заменить меня саму, ставшую такой малой и незначительной. Вряд ли кто-то из твоего вида в целом может понять что-то подобное. А затем она запрыгнула на ограждение и встала во весь рост, поманив меня рукой. Не подчиниться я не мог, ведь она все еще оставалась моей наставницей и имела право делать со мной что угодно. Как и очевидно, что она хотела мне что-то показать. Поэтому, встав с ней рядом, я посмотрел вниз. Шпиль казался бесконечным из-за того, что отражался и искажался во множестве порталов, которые делили его. И смотря вниз, складывалось впечатление, что ты смотришь вверх. Работало это и наоборот. Завораживает, да, а ведь никто не знает, насколько огромна Каммара. Никто, улыбнулась она, после чего тут же выхватила свое оружие и напала на меня. К чему-то подобному я был готов, ведь проделывала Диалрия подобное не в первый раз. Даже когда я спал, то все равно ожидал ее нападения. Как и в моменты близости с рабынями или в сортире, не было ни мгновения, чтобы я расслабился. За исключением разве что посещения депривационной камеры, из-за чего эти часы и ценились мной больше всего. Одну за другой я отбивал атаки ее кинжалов, парируя наручами. Искры летели во все стороны, лязгал металл, и случайные прохожие останавливались, чтобы посмотреть, как мы сошлись в смертельном танце на этом ограждении, толщиной в ладонь. Еще бы, ведь Диалрия подключала не только свои кинжалы, но и ноги, превращая свой вихрь атак в прекрасный танец. При этом всем я даже с текущим опытом не мог предсказать, с какой стороны прилетит ее пятка или кинжал. А еще порой ее движения буквально исчезали из пространства из-за призрачной брони. Забавно, она была почти голая, в плане на ней не было кирасы или шлема, скорее какой-то бронелифчик. Но при всем этом ей хватало и наручей, и брони на голенях, как и любой мой удар благодаря выверенным движениям приходился именно на ее броню, которой почти не было. Хотя не все ведьмы были такими, что не культ, то какая-то своя особенность. Впрочем, в то же время нельзя было отрицать, что тренды задавались культом распри, и в центр всего ставилась скорость, мобильность и ловкость. Поэтому редко можно было встретить закованную в латы ведьму. Редко, но все же можно было. И отбив еще несколько ударов, я вдруг увидел возможность выхватить уже свои кинжалы, после чего тут же почувствовал резкий порыв ветра. Руки мои поднялись сами собой, и оружие скрестилось в блоке. А затем раздался чудовищный хлопок. Диалрия задрала ногу крайне высоко, продемонстрировав всем безупречную растяжку. Кроме того, и сделала она это крайне быстро, хотя подобный трюк не удался бы, не реши я потратить время на обнажение собственного оружия. Пятка ее сверкнула лезвием, после чего все мышцы ее напряглись и случился второй хлопок, еще более громкий, то преодолевался звуковой барьер. Я же от такого удара хоть и не помер, но руки тут же онемели, а на клинках крайне качественных кинжалов остались жуткие зазубрины. Само же ограждение в том месте, где опустилась нога Диалрии, потрескалась и начала обваливаться. Однако сразу же последовало и продолжение, пока я был ошеломлен. И второй удар уже летел в висок. Не знаю, сколько весила Диалрия и ее сапоги, но удары были сродни ударам булавы. И все еще находясь в ошеломлении, я лишь рефлекторно поставил следующий блок, защищая голову. Правда, такой удар вообще принимать на блок не стоило, потому что позиция у меня не была устойчивая и инерцию нельзя было никак побороть. И полетел я прямо вниз со шпиля, пока Диалрия с любопытством глядела мне вслед, уже усевшись на краю. Я же прямо в воздухе начал перегруппировываться, скорость набиралась крайне быстро из-за массы моего доспеха, а также в целом из-за плотности. И поэтому очень быстро я перегнал обломки, что летели до этого впереди меня, ведь и аэродинамические свойства у них были похуже, так и плотность. Ну и Каммара, несмотря на свое крайне странное положение, не существовало в вакууме, а местами концентрация воздуха была даже выше, чем в нижних слоях тиры. Так бы и разбился, но к счастью форма шпиля была не идеально ровная и к основанию он начинал расширяться. Поэтому, прижавшись к стенке, я начал потихоньку себя замедлять, раскаляя трением броню до красна и молясь, чтобы шпиль не закончился слишком резко. И постепенно, используя в том числе кинжалы, я начал замедляться, падая на самое дно города. И чем ниже я падал, тем ближе становились трущобы, которые скрывались за блеском порталов. «Надо тормозить быстрее», — произнес Алор, что и так было понятным. И тогда кинжалы мои начали вонзаться в стены шпиля плотнее, что усилило нагрузки на руки. Но это хоть и помогло, но недостаточно, и шпиль кончился слишком рано. К тому же он заканчивался козырьком, напоминающим трамплин, что тоже существенно сократило скорость моего падения, но я полетел прямо на крышу ближайшего здания и с грохотом пробил первый этаж трущоб, а затем вылетел через стену и продолжил падать как тряпичная кукла, собирая руками и ногами балконы, какие веревки, все подряд, а затем уже с грохотом плюхнулся прямо в яму с трупами. «Охренительные уроки», — зло бросил я, поднимаясь на ноги. «Просто нахрен конченая, я же чемпион. Эй, ты еще кто такой?» Вдруг из разных проходов начали выходить отребья. «Сука», — устало прошипел я и, вздохнув, вытащил свой пистолет из кобуры, продырявив голову первому ублюдку. «И как мне теперь выбираться отсюда?» Глава 225. «О, бог император, либо ты заговоришь на низком готике, либо я сейчас прострелю твою тупорылую башку. Лоу готик, do you speak it?» Но Ильдар не заговорил, и в следующее мгновение его мозги разлетелись по стенам комнаты. В этих трущобах я был уже часов 60, наверное, и все пытались меня убить. Накидывались толпами, вооруженные при этом каким-то ржавым ломом. И все они были друкхари, что удивительно, но такие-такие грязные, слабые и вонючие. При этом всем так и не пришла какая-то стража, тут словно бы вообще ее не было, и я резал, стрелял, убивал разными способами десятки, а затем сотни местных обитателей. Все это время я искал дорогу к шпилю, но основание его не имело дверей, а вход, по всей видимости, был где-то на верхних уровнях трущоб, что напоминали лабиринт. Лабиринт, в котором я нахрен заблудился. «Зараза», — устал произнес я и разлегся прямо на полу, по которому текла кровь местных не то бандитов, не то хрен пойми кого. Боеприпасов ни хрена, жрать приходилось черт пойми что, как и в целом в трущобах мне совсем не нравилось. Чего разлегся? Вдруг раздался голос Диалрии, который трудно было не узнать. «Тебе надо искать выход. Я в этом лабиринте совсем не ориентируюсь. Это самый настоящий, мать его, лабиринт. Километр поднимаешься на высоту, а затем 2 километра идешь вниз. Вообще непонятно, кто это все строил. Местные и строили из мусора, что сюда скидывали», — ответила Диалрия, проходя мимо трупов. «Но тебе лучше поспешить». «Это еще почему?» «Потому что скоро тут все утилизируют». «Утилизируют?» Я так и сказала. И действительно, вместе с помощью Диалрии, которая дала мне карту, я понял две вещи. Никакой логики в местной архитектуре не было, это сплошной хаос, пробираться через который можно лишь методом тыка. Как и путь в сторону шпиля напоминал не прямую и даже не кривую в сторону прямой, это была хаотичная линия, что то поднималась, то 5 километров вела вообще в противоположную сторону. Как и поднявшись на верхние уровни, я действительно увидел группы зачистки, среди которых были и ведьмы. К местному отребью относились даже хуже, чем к рабам. Как и за равных жителей верха этот сброд не считали, хоть и были одной крови. Слабые, немощные, жадные, они были худшими из худших. Не могли конкурировать с другими и в дикой природе они бы просто сдохли. Здесь же они стали паразитами. Однако вот прошел век и этот район решили застроить новыми зонами содержания рабов. А предварительно здесь все будет уничтожено. Что примечательно, рабов из местных делать не будут. У Друкхари на этот счет был пунктик, ведь такое отребье было позором всего их вида. Поэтому даже показывать их на арене или смеяться над их смертями им не хотелось. Вид местных вызывал лишь бешенство и презрение. Ну а я убедился, что некоторые из Эльдар все же недалеко ушли от Манки и скатиться на дно в Каммаре было проще простого, даже если уши твои остры, а кожа сера. Собственно, это ответило на вопрос, почему мне позволили тут поиграться. Что же, ты продержался довольно долго и получил новый опыт в сражениях в замкнутом пространстве против заведомо слабейших противников. Как обстоит вопрос со стрельбой? Поинтересовалась Диалрия, глядя на отсутствующие на креплениях магазины. Еще 1200 выстрелов не помешают. Времени столько нет, но патроны достану, оружие тоже. Тем временем мы уже вышли к основанию шпиля, у которого нас ждало судно для перемещения исключительно внутри паутины и в ограниченной зоне. Также надо что-то сделать с твоим стилем боя, добавить чего-то нового. Нового, мне еще со старым бы справиться, а зрителя надо удивлять уже сейчас. Кроме того, бои будут еще жестче. Поговаривают, культ распри что-то готовит, что-то невероятно особенное, ради чего созывает другие культы. Будет бой, которого Каммара давно или даже никогда не видела. Сам Аздрубаэль Вект уже приложил к организации руку, как и многие другие архонты охотятся за лучшими чемпионами, что будут представлять их. И такого бойца ищет архонт, что владеет этим городом, догадался я. Неужто у твоего культа есть конкуренты? Его может и будет представлять суккуба, но это не отменяет того, что от каждой арены и каждого архонта будет фактически по армии. Из закромов достанут все, дабы не пасть в грязь лицом. Все миры сейчас стонут в агониях, а корсары ведут охоту даже на Астартес, чтобы привести как можно больше качественного мяса на Крусибаэль. «Это будет воистину нечто грандиозное», — говорила Диалрия, а глаза ее словно сверкали. «ПФФ, еще скажи, что сама хочешь поучаствовать». «Нет, я еще пожить хочу, но порой, конечно, задумываюсь о том, что будет, если я снова вернусь на арену. Может, это знак судьбы? Вот он шанс закончить свой путь на хорошей ноте. Когда еще такой случай представится? Или пара веков относительно спокойно жизни все же ценнее? Херня. Что? Судьба? Херня. Нет ее, все в наших руках. Кстати, а в чем вообще проблема для таких, как ты, взять просто корабль и свалить куда-нибудь далеко? Поселиться на одном из десятка миллиардов миров, о которых вообще никто не знает, и жить там? Там и конкуренции нет, и скучно. Там будет очень скучно. Еще скучнее, чем на обучении гладиаторов. Не пробовала и так уверенно, усмехнулся я, чем удивил Диалрию. Ей-то казалось, что ее объяснение будет понятно. Ведь прожив жизнь гладиаторши культа ведьм, она прочувствовала и повидала столько всего, что большинство удовольствий уже кажутся пресными. Как и пробежав лишь разок по лезвию бритвы, ты уже навсегда станешь адреналиновым наркоманом, и все время тебя будет тянуть к еще большим рискам, чтобы хоть что-то почувствовать. Однако я в этом плане уже начал придерживаться совершенно другой точки зрения. Адреналин и всякое такое – это, конечно, мощная штука, это мне также предельно понятно спустя все свои жизни, насыщенные до предела. И все же вопрос удовольствия и чувств – это вопрос восприятия. Как и главная загадка не в том, как бы найти что-то, что принесет еще больше эмоций, а в том, чтобы научиться получать удовольствие от чего-то до жути простого, как, например, обычный ручной труд. Ведь если придерживаться первого пути, то рано или поздно скатишься на то же дно, что и Друкхари со слоранишитами, а во втором может и получиться что-то путное. Не знаю, я не проверял, как и возможности проверить пока что нет. Диалрия же просто проигнорировала мой вопрос, приняв его за издевку. После же мои тренировки продолжились, становясь еще более безумными и жуткими, ведь хоть лучшим чемпионом достойного архонта мне вряд ли суждено было стать, но в список тех, кто поедет в Крусибаэль, Ликус точно хотел меня засунуть, и вероятно у него это получится, ведь Архонт планировал предоставить до 100 тысяч мяса, из которых до 10 тысяч будут подготовленными гладиаторами разного уровня, ну и конечно же сами ведьм тоже посетят Крусибаиль, дабы попробовать затмить культ распри или хотя бы просто урвать свой час славы. Ведь лучше Крусибаиля в Каммаре не было ничего, и даже суккубы других культов со своими аренами только и могли что мечтать сделать свою арену хотя бы чуточку такой же великой. И поэтому вся Каммара сейчас готовилась к этому дню, который определит позиции в иерархии арен, культов и кабалов на сотни или тысячелетия вперед. Арена Хладной Крови, принадлежащая одноименному культу ведьм, нижние уровни гекатариев. Без устали тренировались гладиаторы Хладной Крови, среди которых шествовала и суккуба, что являлась величайшей чемпионкой арены и также королевой ведьм. Именно она стояла во главе культа, обладала фантастической притягательностью и хоть ее возраст мог исчисляться даже тысячелетиями, но лишь сверкнув глазами она могла поставить на колени большинство мужчин, не благодаря магии, а только лишь из-за своей красоты и смертельной обаятельности. На арене же она превращалась в воплощение элегантности. Алебастровая кожа, упругая мускулатура тела и душа той, что пережила невообразимое число соперников. Суккуб также могло быть несколько, каждая из них могла возглавлять свой круг, но во главе всегда стояла какая-то одна суккуба, чья сила была несравненной. Также среди ведьм были и мужчины, которых также называли ведьмами. Они, как правило, никогда не добивались высоких положений и никогда ни в одном культе ни один мужчина не стал бы лидером. Однако их все равно очень сильно ценили, ведь их задачей было сделать так, чтобы у культа всегда было сильное потомство. Но проходя среди тренирующихся гладиаторов не могла найти того самого. Детей у нее уже было много, сколько точно она и сама сказать не могла. Однако вновь оставлять потомство она не желала, ожидая пока появится тот, кто превзойдет других ее мужей, также ныне покойных. Впрочем, это все было вторичными ее мыслями, ведь на первый план выходило скорое по меркам Эльдар сражение в Крусибаиле. Культ Хладной Крови отличался от других культов тем, что они практиковали хладнокровные убийства. Каждая из ведьм стремилась стать ледяной глыбой среди вихря эмоций. Это очень контрастировало на общем фоне и порой мешало, ведь зритель хотел другого. Однако в свое время королева овладела этим мастерством, сумев связать свои эмоции с эмоциями зрителей. Все вокруг стонало и агонизировало во время сражения, но лишь тишина была вокруг тушины королевы. А в тот момент, когда лишь капля эмоций вылетала наружу, то все зрители уже начинали предвкушать то, что произойдет дальше. Они были стадом, а суккуба была гурманом. И если она начинала испытывать эмоции, то значит блюдо было шедевром и все начинали накручивать себя. В идеале это позволяло даже посредственному бою стать шедевральным. Правда, практиковаться для достижения такого уровня приходилось веками и до тех пор ведьмы культа были довольно обычными, слабо выделяясь среди других ведьм. Из-за этого культ не занимал каких-то высоких позиций, да и самой королевы было во многом далеко до других суккуб вроде той же Лилит. Тем не менее у нее был план. План, который они проработали вместе с Архонтом еще 1000 лет назад. Королева Хладной Крови, ты как всегда прекрасна. Уже в своих личных покоях она встретила Архонта, который уже заждался ее. Отношения их не были какими-то серьезными, как и встречались они не так часто. У королевы ведьм было много задач и требовалось постоянно их решать, как и Архонт тоже весьма занятый. Впрочем, при любой возможности они уединялись и хорошо проводили время, принимая друг друга за равных. Пару раз она даже подумала о том, что возможно стоит оставить потомство с ним, но для этого требовалось слишком много нюансов. Размножение Эльдар штука сложная, а бывали и времена, когда они были друг без друга десятками лет. С такими долгими разрывами зачатие становится просто невозможно. «Ты как-то не спешил», — игриво-обидчиво произнесла ведьма, увлекая за собой в кровать своего любовника и тут же занимая позицию сверху. «Говорят, Аздрубаэль Вект выставит одного из сыновей императора, примарха полубога», — отвечал Архонт, проводя покрытыми шрамами пальцами по горячему телу суккубы, о ночи с которой мечтал каждый его подданный и, возможно, каждая подданная, хотя и ограничиваться собственными владениями в таких оценках не стоит. Так это не слухи, как же только ему удалось поймать его и прятать так долго. Он же король Каммары, он может все, оскалился Архонт, прижимая бедра суккубы к себе еще сильнее. А ты, ласково поинтересовалась королева, прижимаясь грудью к лицу своего избранника, позволяя тому ее завалить. А я нашел способ, как спустить даже его с небес на землю, довольно улыбнулся Архонт, после чего отвернулся и посмотрел в сторону. Тут же это сделала и суккуба, удивившись, что нечто смогло заставить его отвести взгляд в такой момент. Но повернувшись, она и сама поняла, что дело не в том, что она стала менее желанной. Просто были в этом мире вещи куда более уникальные и притягательные, чем даже суккубы Каммары. И в данном случае даже красот Лилит Гесперакс, наверное, не могла бы посоперничать с черной короной, которая казалась потерянной и забытой. «Надо только немного потренироваться, и все получится. Наработки уже есть», — произнес Архонт, чьи глаза горели от предвкушения. Он действительно мог сместить самого Аздрубаля Векта, к чему готовился несколько последних тысяч лет. И эта корона станет одним из кирпичиков будущего возвышения. А королева Хладной Крови тоже ему поможет, ведь вместе с ним она и сама поднимется куда выше, опустив и другие культы. И хоть игра эта опасна, как и многие соперники Аздрубаля уже давно покинули этот мир, но количество желающих его подвинуть никогда не уменьшалось. Кроме того, и планы его соперников с каждым разом становились все изобретательнее и опаснее. Поэтому его свержение исключительно вопрос времени. А этот Архонт и его суккубы верили, что время уже настало. Глава 226. «О, бог-император, куда же ты меня в этот раз привел? Боже, за что?» – вздыхал я, пока платформа поднимала меня на поверхность арены Хладной Крови. В Каммаре я был уже очень долго, речь буквально о годах, может быть, двух или трех. Если честно, я не особо считал и за этот срок даже не удосужился уделить время изучению языка Аелдри и друкхарских диалектов. Потому что каждый день здесь был насыщен и заполнен обучением доверху, обучением сражаться на арене, а также еще обучением понимаю собственной души, мира эмоций и чувств, что существовали даже в месте, куда не проникал варп. И при таком плотном графике о каком изучении языка могла идти речь, порой я словно робот выполнял одни и те же действия на протяжении месяцев, как, например, это было со стрельбой. Буквально поспал 4,5 или 3 часа, а после тренировка мышцы прямо до сна тренировка стрельбы. И так на протяжении месяцев, разве что тренировки менялись местами, как и отлынивать от них, заменяя себя отголосками, не получалось. Очень часто на них присутствовала сама Диалрия, а результативность отголосков проседала. Мне требовалась вся концентрация и весь имеющийся опыт, который просто не мог вместиться ни в Валоре, ни в Мордриде. А в случае с Лео, который начал впитывать все как губка, не хватало опыта прошлых жизней, из-за которых он бы до этого уровня не то что не дошел бы, он бы на нем и не задержался. В результате эльдарский язык я понимал лишь частично. Знал общие фразы, слова, что используются очень часто, но даже правильно их применять толком не получалось, ведь язык эльдар был чем-то вроде китайского какого-нибудь, только помимо этих интонаций одно и то же по звучанию слова меняло смысл в контексте эмоций в твоей душе и на твоем лице. Выучить язык в принципе тяжело, а такой сложный, как эльдарский, приплавленный друкхарским диалектом, это вам не низкий готик, который даже Агрин может выучить. Но мне это и не требовалось, ведь спустя столько тренировок стал машиной смерти, или скорее шутом смерти, учитывая дизайн моего снаряжения. «Жнец! Жнец! Жнец!» — кричала одна из тысяч трибун огромной арены, вмещающей около 300 тысяч зрителей. Кроме того, для недельных боев перекрыли небо, и там тоже теперь находились парящие платформы или корабли, что увеличивало еще сильнее количество зрителей. Ведь на этой неделе даже Архонт будет смотреть на бои, и значит, в следующий раз нечто подобное произойдет не скоро. Цены на билеты достигли исторического максимума, кровь лилась не просто без остановки, ведь без остановки на аренах ведьм она лилась и в обычное время. Она теперь лилась целыми водопадами ежесекундно. Каждый день умирали десятки тысяч рабов в самых настоящих войнах. Лучшие из худших становились претендентами для мяса, что поедет в Крусибаиль, а лучшие из лучших они попадут в особые группы, став также массовкой, но под более деликатные задачи. Как и культ ведьм тоже выбирал своих лучших гладиаторов, что поедут представлять Архонта и культ перед взором тех, кто воплощает своим существованием суть Каммары. И едва я появился на поле непрекращающегося боя, как тут же открыл стрельбу во все стороны. На теле моем была призрачная броня, что позволяло двигаться невероятно легко и быстро, а скрывало мои действия пеленой тьмы. Выстрелы же мои были точные и многочисленны, ведь в обеих руках моих были сделанные под заказ пистолеты-пулеметы с крупными энергоячейками. Кучность такого оружия поражала, но еще страшнее становилось, когда большинство выстрелов всегда попадали в цель. В одно мгновение вся массовка вокруг меня была просто истреблена, а глядя на меня, можно было подумать, что идет черный смерч, на пути которого не выживет никто. Наверное, нечто подобное думают те, кто хоть раз видел солитеров в бою, будто бы сама мысль убивает их врагов. И хоть до солитеров мне было далеко, как заверяла Диалрия, но я встал на совершенно иной уровень, даже выше многих ведьм, которые могли превзойти меня лишь в искусстве убивать красиво. Если же ставить вопрос убийств в контексте эффективности, тут они уже уступали. Скорее всего, лишь 10% культа хладной крови могут стать достойным врагом, если будут использовать весь свой арсенал возможностей. Ну и конечно же суккубы, воплощение опыта тысячелетий, остаются для меня также опасными и недосягаемыми. Если, конечно, бой будет проходить здесь, а не в месте, где мне доступна энергия варпа. Ведь тогда с моим псайкерским потенциалом и они будут втоптаны в грязь, если рискнут выйти со мной на дуэль без правил, не прихватив чего-нибудь, что помешает мне использовать магию. «Перегрелись», — недовольно произнес я, поняв, что тем стрельбы существенно замедлился. Да, даже с заказным оружием случалось всякое. Впрочем, возможно, и мне стоило стрелять реже, ведь за секунду я сделал более 5 выстрелов на 2 ствола. Это довольно много, особенно учитывая тот факт, что энергетическое оружие греется куда сильнее огнестрельного. Да, оно также имеет продвинутую систему охлаждения, но хлад ячейки в таком случае надо менять, либо не стрелять так много или менять мощность выстрела. Но перезаряжаться я не стал, вернув на спину свои пшки, а затем схватился за мечи и легким хлестким движением активировал магнитный импульс, из-за чего мечи превратились в искрящиеся кнуты. Оставалось лишь раскрутить их над собой, и каждый удар будет смертельным даже в случае одного касания. Как раз и врагами моими стали орки, у которых и брони-то толком не было, и едва толпа зеленокожих меня окружила, как черный ураган превратился в багровый. Регенерация и живучесть орков была невообразимой, даже несмотря на то, что зубья мечей и кнутов вырывали куски плоти, одаривая их разрядами боли, они все равно выдерживали от 2 до 5 ударов, в результате чего умирали не так быстро и продлевали существование кровавого урагана. Вааак! Раздался рев, и тут же загрохотало орудие варбосса, который был так-то вооружен чем-то похожим на зенитную пушку. Он поднимался прямо на высоту, с которой хотел накрыть всех людишек, и я уже помчался к ней же, дабы в ближнем бою поотрывать сначала его ручки своими мечами-плетями, а затем и голову, пользуясь тем, что скорость у меня запредельная, а все орки довольно медлительные. Однако прежде чем это случилось, в бой вступил гигантский монстр Карнификс. Да, кого только сюда не выпускали целыми армиями и людишек, и орков, и тиранит, космодесантников и тау, даже демоны были, пусть и сила их была крайне сомнительная из-за отсутствия связи с варпом. Но факт был в том, что культы ведьм, тем более такие крупные, могли позволить себе практически все, и с грохотом Карнификс насадил на свой коготь варбосса, но тот не сдох, и более того, коготь-то оказывается хоть и мог пробить насквозь танк, но не варбосса, и зажимая из своей зенитки в упор, варбосс начал заваливаться на спину, при этом еще и схватившись силовой разрывал из-за коготь гигантского Карнификса. Я же чувствовал, как в этом вихре эмоций буквально создается та река, о которой говорила Диалрия. Всевозможные чувства от ощущения триумфа, победы и счастья из-за того, что выжил в том бою, где не должен был, оно все сливалось воедино с отчаянием и болью предсмертной агонии, после чего концентрировалось и начинало течь во все стороны, а достигая края арены, оно уже впитывалось зрителями, которые в таком количестве напоминали корни какого-то растения. И в этот раз я уже не старался как-то впиться в этот поток и просто позволял ему течь вокруг. Стал словно рыба в океане, что любопытно озирается по сторонам и пытается понять, всегда ли этот калейдоскоп эмоций был так близко. Сам того не замечая, я продолжал бой уже на одних рефлексах, забираясь на ту самую гору, с которой был сброшен варбосс. Это и привлекло по мою душу отряд ведьм, что сами задавали темп всему представлению вне зависимости от размера и грозности их врагов. «Кажется, ведьмы нашли новую добычу. Он обречен», — кричал комментатор, и взорвалось очередное табло, где только появилась очередная ставка. Одно за другой менялись цифры суммы, как вдруг резко слева начали появляться еще цифры, то сначала богатые дворяне многократно повышали размер текущего банка, а затем и сам Архонт сделал ставку. Он делал это вовсе не из-за того, что был азартным, но из-за желания показать таким жестом все свое богатство. Он мог позволить себе сидеть здесь на арене, приводить за собой на эти шоу целый флот из лучших корсаров, В кровати рядом с ним лежала суккуба. Он был здесь на самой вершине, и ради него умирают все сражающиеся. Как при этом всем не начать сходить с ума? Как запомнить свое место? Неудивительно, что он решил бросить вызов Аздрубалю Векту, ведь что не архонт, то очередной дурак, мечтающий стать первым, когда всю жизнь можно сидеть на месте пониже, где куда безопаснее и спокойнее. Но может быть в этом и дело, что ни один любитель безопасности и спокойствия никогда не становился архонтом из-за собственной трусости, что он скрывает за иллюзией благоразумности. Не знаю, такие вопросы меня мало интересовали, ведь прямо по горе ко мне уже мчались размытые линии. У этих ведьм были тоже дорогие доспехи, как и навыки их были на совершенно ином от большинства уровне. Истинные хищники, с копьями, мечами и глефами, они собирались устроить очередную охоту и шоу, еще не понимая, что они лишь добыча, добровольно прыгнувшая в пасть смерти. И в вихре оба хлыста взметнулись, начав разрывать склоны горы. Энергетические импульсы буквально взрывали и обломки, и трупы, и все, что находилось на их пути, после чего очертили идеальный круг. Но когда сквозь поднявшуюся завесу из грязи и пыли прыгнул первый из гладиаторов, то оба меча уже стали собственно мечами, собрав всю металлическую цепь в невероятно прочное лезвие. «Первый пошел», — произнес я, пронзив грудь первого гладиатора и тут же передавая контроль над левой половиной тела Алору, что ловко заблокировал удар глефы. «Вторая пошла. С невиданной легкостью мое оружие разрезало любую плоть и кости», поэтому вытащить лезвие из груди и тут же вонзить уже в живот следующей цели не доставило бы проблемы ребенку, что уж говорить об опытном воине, накачанном до предела, в том числе различными стимуляторами. Удары копья я не блокировал никогда, ведь рисковать такими маневрами просто бессмысленно. Надо лишь делать пируэт, и попутно можно отвести древко своим ударом, а после сближаешься и отрубаешь ногу, позволяя врагу еще покорчиться в муках на потеху толпы. Глефы были крайне опасным и гибридным оружием, во многом изящным, но непрактичным. И высекая искры, сошлись оба моих меча, после чего стукнулись о прочную гарду глефы. Однако кисти свои ведьма хоть и защитила, но сделав шаг вперед, я изменил и угол наклона своих мечей, после чего резко совершил вторую атаку, и вот ведьма решилась рук. Кисти уцелели, но предплечьям это не помогло, как и брони там не было. Впрочем, было видно, что гладиаторы эти готовились сражаться с куда более простыми и неискушенными противниками. Я же успел выучить с Диалрии каждый стиль боя, а также его плюсы и минусы. Их удары были слишком предсказуемыми, а слабые стороны были слишком хорошо мне известны. Кроме того, и сами они были не особо ветеранами, судя по всему. «Молодняк», — скривился я, после чего с грохотом опустил пятку на лицо одного из гладиаторов, и мозги разлетелись ошметками по всей горе. Один меч отправился на пояс, два меча хорошо, два пистолета-пулемета тоже, но можно сочетать и меч с дальнобойным оружием, что очень любит делать друг Хари. Одним за другим был повержен целый отряд, что на самом деле тренировался довольно долго. Да, они были молодыми, никому из них и века нет, но это им не помогло. Как и обучение в Гекатарии, хоть и начинается с детства, но оружие в руки получают лишь по совершеннолетию. До этого они тренируют ловкость, скорость, учатся дисциплине и прочим штукам вроде чтения и даже танцев. Так что суммарно боевого опыта у меня все равно было куда больше, чем у них. Как и понимание эффективного использования этого опыта, ведь учился я тоже куда быстрее. Когда начинался биться об стенку сам, то обращался за советом к Мордреду, Калору, порой даже к Юртину и другим. Если же они начинали биться головой о стенку в процессе обучения, то бились до конца, пока не найдут тот самый подход к пониманию сами. С учетом того, что и наставники у меня на протяжении всех жизней были получше, то пропасть между нами была действительно крайне огромной, хотя и я суммарно жил меньше полувека. Карнификс с Варбасом сдохли, как и в целом на горе, пока что я стоял в одиночестве. Но взглядом я уже искал новые цели. Видел одну и суккуб, но не королеву. В ее сторону идти не хотелось, как и в голове звучал голос Диалрии. «Важно выбирать ту добычу, которую сможешь проглотить», — повторил я за ней, как вдруг заметил, что на поле боя начала выливаться какая-то странная жидкость. Абсолютно черная и крайне слизкая, но и обычной слизью это не было, ведь она будто реагировала на звуки, запахи, температуру и даже на эмоции и чувства, что напрягло меня весьма основательно. Если что-то говорит с такими материями на «ты», то значит эта херня может быть как не опасной вовсе, так и опаснее большинства угроз в галактике. Зачастую верен был второй вариант, что это мать его такое. Напрягся и Мордрит, а за ним перестал себя истязать даже Торквемада. Наступила тишина в моей душе, как и на поле боя эмоции вдруг начали изменять свой ход движения. Чем-то эта жижа напоминала старые тирранские комиксы. Веном, кажется, так звали тот организм, и вот эта жижа тоже уже начала оживать, ползти прямо вверх. Только ее тут был целый океан, она покрывала уже большую часть арены и продолжала литься из труб. Выстрелы мои не возымели эффекта, после чего в ход пошли мечи и электромагнитный импульс уже заставили эту жижу отступать. Правда, через несколько ударов я понял, что лишь злю нечто, чего злить не стоило никому. «Боже, император!» – тихо прошептал Лалор, когда сущность объединилась в гигантские щупальца, что тут же рванули ко мне. Увернуться от этого не получилось, а своими ударами я смог расщепить лишь несколько из них, после чего мерзкая жижа лишь коснулась меня, и я тут же потерял сознание, а тело мое оказалось поглощено Черным морем. Морем, которое состояло из одной лишь ненависти и боли, чье количество было настолько огромным, что оно словно черная дыра искажало вокруг себя потоки эмоций и чувств. Но что было хуже всего, так это то, что у нее был разум, что превосходил своей мощью мой. Я знал, что так будет, раздался голос, и моя собственная душа оказалась во власти мрака. Глава 227. Твое появление не удивляет меня, убийца. Я знал о тебе, едва твой корабль вошел в восточную окраину. Почему же я не покончил с тобой? Потому что твоя задача и то, что ты сделаешь, подтвердят истинность всего, что я когда-либо делал или говорил. Я лишь карал согрешивших так же, как теперь твой ложный император карает меня. Смерть – ничто по сравнению с оправданием всей жизни. Такими были последние слова восьмого примарха, смысл которых оставался для кого-то загадкой, а для кого-то закономерным итогом всего его пути. И пока все сторонники Харуса бежали в око ужаса, потерпев поражение в битве за Терру, то лишь повелители ночи остались сражаться до последнего, обезумевшие и остервенело, так как никогда и никто не сражался. Чего добивался Конрад Кёрс? Почему все так произошло? И действительно ли его настигли ассасины собственного отца? На все эти вопросы могут ответить лишь немногие из его братьев, а всю правду знает лишь он сам. Но вовсе не по случайности на этой арене, в это время и в этот момент оказалась не только проклятая корона Нокс, но и очередная марионетка судьбы. Тьма подступала ко мне ближе, и мрачная аура, спрятанной под ареной короны, распространялась по мерзкой жиже. В своей изобретательной злобе друг Хари очень походили на повелителей ночи. Однако Архонт, добывший этот артефакт, даже не понимал, что натворил. Напор темной энергии давил на меня с силой, которая превосходила даже мощь примарха. Вся моя оборона, что возводилось и скрывало мой псайкерский потенциал, жалобно трещало. И вот уже безумие начало оплетать мою душу, как вдруг раздался стук посоха, которому вторили тяжелые и уверенные шаги. «Он был досадной вероятностью», — произнес человек в балахоне, и с трудом подняв взор, я обнаружил, что стою на коленях. Вокруг меня была лишь бездна, полная боли и страданий. Многие испытывали муки в этом мире, но то, что чувствовал Кёрс и как воспринимал все окружавшее его, это не могло ни с чем сравниться. Мало того, что и окружение его могло сломать подавляющее большинство его братьев, так еще и само квалия Кёрза, его призма, через которую проходила вся информация, она так сильно искажала все, что он фактически убивал сам себя. Добавь к этому дар предвидения и получишь убойную смесь хаотичного и непредсказуемого зла, что даже в теории не способно почувствовать надежду, существование которой просто отрицается. Я же с трудом смог разглядеть в образе золотистого света Малкадора Сигиллита, который мрачно глядел в мою бездну. Одна за другим открывались комнаты моего собственного разума, два диалога с Богом-Императором, что предвидел как встречу с Магнусом, так и встречу с еще одним своим сыном. Более того, к этой встрече он и склонял все мелкие детали. «Теперь ты знаешь больше, и продолжаешь узнавать», — произнес Малкадор, пока глаза мои наливались золотым светом. «Все то, что раньше я воспринять бы просто не смог, теперь достигало моего разума. Весь план Бога-Императора, роль Дзинча в нем и фигуры, что двигались участниками большой игры. Это было безумие, в одно мгновение прозвучали не просто миллионы слов, бесчетное количество информации пролетело через меня, ведь теперь мой разум был готов переварить все это и, что не менее важно, прийти к правильному выводу. Правильный же означало выгодный Богу-Императору. Как иронично, усмехнулся я, после чего попытался встать и тут же упал обратно на колени, подставив еще и руки. Он был прав. Колесо судьбы, справедливость, смерть, умеренность, дьявол, башня, вновь начали звучать знакомые слова, что повторялись, но меняли свое расположение. Мир же вокруг укутал черный шторм, и вот уже я стоял не на коленях, а сидел на стуле за столом, перед человеком в балахоне, и руки его раскладывали имперской Тара. И первая из этих карт была та, что уже начала разыгрываться. Колесо судьбы, осознание высшего закона, понимание поставленной задачи, говорил оракул, что видел дальше всех других. «Смысл?» – спросил я, пытаясь удержать собственные мысли, что плыли в круговороте чужой памяти, в которой в грязь из тавана упала голова, и в тот же миг она сменялась залом, где убили короля ночи. Трансформация низшего в высшие, достижение целостности, выполнение поставленной задачи. Одна за другой детали всего пазла складывались, а двигала их невидимая рука Дзинча. С грохотом пронесся вихрь энергии через прошлое, настоящее и будущее, в котором затерялся даже осколок Магнуса, пытавшегося стать игроком, но не понимая, что они всего лишь пешка. И вот весь опыт, каждый отголосок, каждое мое действие, миллионы мелких деталей становились осколками, из которых собиралась мозаика нового я. «Остерегайся фатализма и неверного трактования карт», — произнес оракул, после чего над нами возгорелось яркое солнце. Все карты на столе сгорели, и из пепла образовалась новая карта — солнце. Сам же таинственный оракул исчез, после чего его место занял Малкадор, что вновь раскинул карты. Тот же набор, те же названия, но картинки теперь были другими, вероятно, и означали они что-то иное, но в то же время похожие. Как и пара новых карт была добавлена, и с яростью Малкадор ударил по столу. В псайкерских молниях вновь все сгорело, и осталось лишь три карты, из-за которых он стал еще злее. «Отшельник», «Сила», «Повозка», — прозвучали слова, а голос принадлежал ему, но, был ли это он, или же опять все дело в игре звуков? Я мало что понимал и просто пытался удерживать собственное сознание, запоминая не слова, а посылы и образы, которые продолжали течь через меня. Когда бог-император создавал каждого из них, он бросал монетку. Изначально он не знал, какая из ставок сыграет, но математический расчет рационального разума давал весьма точную оценку. Используя опыт всего человечества, Малкадор вдруг изменился в лице, помолодел, стало меньше морщин, а за его спиной замельтешили другие тени навечно мертвых или до сих пор живых. Но с каждым днем, с каждой секундой общения с теми или иными сыновьями, оценка становилась все точнее. Это было неизбежно. Среди 20 сыновей были те, кто вернее, те, кто предаст, те, кто полезен, те, кто разрушит все. Хотя до последнего момента каждый мог изменить свою судьбу. Абсолютно каждый, хоть и вероятность этого варьировалась от мнимой погрешности, до практически абсолютной вероятности. Солнце тем временем стало невероятно ярким, и сама тьма Конрада Кёрза отступила, а ветер разнес облик Малкадора по ветру с этими мягкими лучами. И с трудом подняв взгляд, я вдруг понял, что передо мной уже сидит сам бог-император на своем золотом троне. И хоть я не мог разглядеть его лица, как трон этот выглядел совсем иначе, но видение это было прямиком из настоящего, что происходило прямо сейчас. Я смотрел сквозь паутину и варп, сквозь миллион миров Империума, через стену вечности и львиные врата. Я слышал, как застучал колокол потерянных душ, и как содрогнулся на золотом троне бог, уронив одну слезу в честь погибшего героя. И вот сам Санктум Империлиас вновь оказался предо мной, чтобы вновь смениться калейдоскопом потока видений. Именно поэтому нельзя было запомнить хоть что-то, смотря на него. Он был действительно богом, вобравшим в себя столь многое, что нельзя воспринять. Однако тот факт, что я не сошел с ума и мог хоть как-то это переваривать, это говорило сразу о двух вещах. Я стал сильнее, и бог-император все лучше управлял своей растущей мощью. И все же бог-император не решался еще сказать своих слов, боясь, что это тут же убьет меня из-за одного неосторожного звука. Как и в целом, ему не хотелось, чтобы нечто заметило этот диалог, хоть тот и происходил фактически в паутине, так еще и внутри меня. Поэтому для общения было выбрано то немногое, что могло быть понятным и не слишком терзающим. Карты Тара, что могли передать все и ничего. Фаланга, мобильная крепость-монастырь, являющаяся домом имперских кулаков и их наиглавнейшим боевым кораблем. После битвы с чернокаменной крепостью Фаланга отступила, вернувшись на Терру. Битва за Кадию ужаснула всех. Это был сокрушительный удар, и несмотря на огромные силы, что противостояли хаосу, даже фаланга была повреждена и потеряла значительную часть своей мощи. Но в тот час вернулся робот Джиллиман, как и руку имперским кулакам неожиданно протянули кустодес, что достали из тайных хранилищ знания, которые помогли не только починить фалангу, но и вернуть ее былое величие. Говорят, в тот день Ворнхаген, магистр имперских кулаков, даже улыбнулся, как и невиданные эмоции озарили лица всех суровых сыновей Рогала Дорна. Многое прошлое с того дня, как и магистр, прожил недолго, погибнув в битве за Терру вскоре после открытия Великого Разлома. Но Григор Диссиан был не менее достойным кандидатом на эту роль, и стоя на мостике фаланги он смотрел на сверкающие орудия, и сердце его замирало, словно бы генетическая память давала ему знать о днях Великого Крестового Похода, когда фаланга принималась другими мирами за новую звезду, что возгоралось на их небесах. В могучей руке магистра был свиток. Лично робот Джиллиман вручил этот приказ, что говорило об очень многом. И хоть между братьями 7 и 13 легионов не все было гладко, как и кодекс почитался у имперских кулаков не то чтобы прямо сильно, скорее это была имеющую некоторую ценность памятка, нежели свод незыблемых правил. Но все же Григор Диссиан не был глупым гордецом, он уважал вернувшегося сына и братьев из других орденов. Понимал всю важность и невероятно сильно ценил ультрамаринов как союзников. Не счесть тех битв, где они помогали сыновьям Рогала Дорна, как и на Кустодес повлиял также робот Джиллиман. Теперь же он передал крайне важные сведения и этот приказ. Все шло к тому, что осада Терры повторится. Да, пока что Абаддон Разоритель не мог просто взять и ломануться в сегментум Солар всеми силами. Как и в саму Солнечную систему, путь ему был заказан. Сначала ему надо подготовиться, развить свой успех, далее последуют точечные удары в разные участки Империума, дабы разделить силы лоялистов. Именно этим и занимаются сейчас враги. Бьют то по Макрагу, то по Фенрису, затем осаждая миры кузницы и разрезая огромного колосса на маленькие кусочки. Однако рано или поздно осада Терры случится либо из-за отчаяния Абаддона, который не сможет выбить лучшие условия для последнего боя, либо из-за того, что он всего добьется и нападет на Терру уже в полной уверенности. Грядет темный час, Рагнарёк Апокалипсис, День Рока и величайшая битва, в которой примут участие все величайшие войны галактики. И результат этой битвы определит, есть ли у человечества будущее или нет. И именно поэтому Григор Диссиан внемлил зову, приказу и распоряжению робота Джиллимана, план которого звучал безумного, но недостаточно безумно, с учетом всего вышесказанного. Ведь когда этот день наступит, все его сыновья должны вернуться. И даже если придется вторгнуться в Каммарак, то фаланга сделает это, сияя всеми своими смертоносными орудиями, что крушили врагов еще во времена Великого Крестового Похода. Глава 228. «Отличный бой», — произнес Архонт, после чего покинул арену. Сражения эти длились 7 дней и 7 ночей, на протяжении которых были отобраны лучшие гладиаторы, а также протестирована корона Нокс. К слову, вряд ли кто-то кроме меня и узкого круга лиц при Архонте знали о том, что в ней находится фактически душа одного из примархов. Как и в целом, подобная аура не очень контрастировала с Каммарой, и все приняли случившееся за норму. Чего только не показывали на аренах, да. К тому же и сам Конрад Кёрс не явился, была использована страна Жижа, которая хорошо проводила эмоции и подстраивалась под них. Ну и таким образом Архонт собирался, по всей видимости, создать жуткого монстра. Правда, технологию еще надо довести до ума, ведь жижа была сомнительного качества. В плане, электромагнитные импульсы гасили ее довольно хорошо, как существенного урона наносить она не могла, просто не хватало массы.